на подступах. Он работал. Он работал непрестанно. Если не писал этюдов, не набрасывал отдельных деталей или общих планов, то бродил по базарам, затесавшись в толпу, изучая интересную старушечью физиономию или складки юбки на коленях у сидящей на земле бабы, либо узор на дуге. Он бродил по музеям, по церквам, заходил в Кремль, в оружейную палату, рассматривал там вороненную чеканку затворов на пищалях или старинный, поеденный молью солдатский мундир, от времени так съежившийся, что теперь он был бы впору разве что десятилетнему мальчишке. Но для Василия Ивановича этот стрелецкий кафтан или камзол преображенца были полны значения. Он видел за одеждой застывшее мгновение целой эпохи. И ему тогда казалось, что он знал в лицо обладателя кафтана, того, кто глухой ночью при свете факелов под нависшими сводами дворцового подвала давал торжественную клятву до последнего вздоха служить только одной царевне Софье. И тогда он жалел его, обманутого, попавшего в ловушку дворцовых интриг. А из-под выцветшей треуголки преображенца на художника словно глядело бритое дерзостное лицо Петрова соратника, который вместе с бомбардиром от деревянных пушек потешного войска пришел к настоящим грозным перелитам из колоколов. И он понимал и восхищался бесстрашием и подвигами птенцов гнезда Петрова. Но зрительных впечатлений Сурикову было мало. Надо было изучить эпоху по документам, и часто он запирался у себя и читал тот дневник австрийца Корба, что находился при дворе царя Петра Алексеевича, то устряловский том истории Петровской эпохи, то подробное описание быта русских царей и цариц Забелина. И так день за днем. Впервые Суриков набросал композицию картины на обороте нотной тетради. Под рукой не было бумаги, он оторвал листок от нот для гитары и нарисовал фигуры сидящих в телегах. В маленькой квартире на Плющихе жизнь была особенная, напряженная. Красивая, кроткая Елизавета Августовна, несмотря на молодость свою, управляла этой жизнью неслышно, но твердо. В семье было уже трое. Осенью родилась девочка Ольга. Розовая, крепенькая, с круглой черноволосой головкой, лежала она в плетеной колыбели качки, вся в накрахмальном батисте, тараща истинно черные глазки. Она была так похожа на Василия Ивановича, что он, разглядывая ее, не мог удержаться от смеха. Сибирячка. Ни отцу, ни матери тогда не приходило в голову, что в этой сибирячке растут самые неожиданные сочетания суровой твердости сибирских казаков с тонкостью восприятия и деликатностью предков французов. Елизавета Августовна жила для них двоих, но все же материнские заботы часто подчинялись тревогам и радостям жены художника, для которого все существование, расположение духа и даже здоровье зависели от творческих удач и неудач. А уж Василий Иванович со своим горячим нравом и живым воображением воспринимал все с безудержной горячностью. Вот не далее, как вчера, заехал за ним Репин, чтобы отвезти его на Ваганьковское кладбище и познакомить с могильщиком Кузьмой. Он здорово бы подошел для типа рыжего стрельца. Поехали, нашли Кузьму. Тот долго выламывался, кабенился, потом занес было ногу в сани. И вдруг, увидав ухмылку на лицах остальных могильщиков, уперся: «Не хочу, не поеду». Василий Иванович вернулся домой темнее тучи. Он с такой яростью повесил свою шубу в передней, что оборвал вешалку, да так и оставил шубу на полу. Потом стал снимать боты, застрял ботинок. Василий Иванович вне себя рывком сбросил боты вместе с ботинками, в одних носках, ни на кого не глядя, прошел в спальню, снял пиджак и, не раздеваясь, лег на кровать, даже обеда не попросил. Елизавета Августовна решила не тревожить мужа. Она осторожно укрыла его теплым пледом и вышла. Искупав девочку, покончив с домашними делами, она неслышно, как добрый гений Суриковского дома, так тихо улеглась на свою кровать, что муж даже не услышал. А утром, когда Василий Иванович проснулся, ее уже не было. Постель была прибрана, а из детской слышалось гуканье Оли и спокойные ласковые приговаривания, с которыми матери обхаживают младенцев. Василий Иванович посмотрел на потолок и вдруг увидел там яркий зыблющийся круг, беспрестанно меняющий форму. Он качался и переливался веселыми бликами, которые то догоняли, то убегали друг от дружки, дразнясь, смеясь и подмигивая. Василий Иванович долго следил за ними, чувствуя, как наполняется душа его молодой хмельной радостью. «Лилечка!» — громко позвал он. На пороге тотчас появилась жена. «Глянь-ка за окно! Что там такое, что у нас на потолке пляшет?» Елизавета Августовна засмеялась, взглянула на потолок, потом в окно. Во дворе возле водоразборной колонки стояла шайка, полная воды. Мартовское солнце окунало в нее свои стрелы, а потом метало их прямо в потолок спальни. «Да здесь просто шайка с водой! Вставай, чай пить будем!» Она подошла к кровати и крепко обняла его, подсунув руку под упрямую казачью шею. Чай пили в маленькой столовой. За круглым столом суетилась кухарка Паша, угрюмая, пожилая, в большом белом переднике. Она внесла фыркающий самовар, заварила свежий чай, поставила на стол плитушку с горячими сайками, отварные яйца и тонко нарезанную, влажную в своей сочности ветчину. Прихлебывая из стакана чай, Василий Иванович вдруг что-то вспомнил и нахмурился. «Сегодня жди к обеду гостя. Купите водки, соленых огурцов и груздей или рыжиков», — сказал он. «Опять на Ваганькова? А как же, непременно?» Елизавета Августовна с сомнением покачала головой. К 3 часам Василий Иванович привез домой рыжего Кузьму, злого, взъерошенного, с пронзительными глазами. Они ели на кухне, за кухонным столом. Василий Иванович налил могильщику стакан водки. Тот ахнул весь его без отрыва, потом крякнул, взял 3 веснушчатыми пальцами с выпуклыми, словно полированными ногтями, огурец с тарелки и с хрустом принялся его жевать. Потом ели щи, потом говядину с гречневой кашей. Потом Василий Иванович повел гостя к себе в комнату, попросил его надеть шапку. «Это что же, казнить, что ли, меня будут?» Мрачно и озорно поблескивая глазами, спросил Кузьма, увидев на столе набросок стрелецкой секиры. «Да что ты!» — отмахивался Василий Иванович, и сердце его затрепетало от боязни, что Кузьма сбежит. «Посиди часок, ты отдохнешь, а я тебя порисую». Кузьма уселся на стул и повернулся к художнику птичьим профилем, в котором хищно горел зеленоватый глаз. Суриков начал. Мало-помалу он втянулся и четко, очень похоже нарисовал Кузьму. Нет, за этим Кузьмой ему уже виделся рыжий стрелец, связанный, оскорбленный, яростно ненавидящий, неверящий и не покорившийся новому царю.